Филологические досуги. Достоевский и УТП. За что так любит Достоевского? Конечно, не за утомительное и неловкое многословие. Он начинал под его началом и тому подобное. Не за искусственные сюжеты. Идиоты, преступления, наказания, братья Карамазовы надуманы до последней степени. Не за человеческую узнаваемость персонажей. Ну, кто поверит, что не ученый Бурбон и сладострастник Митти рассуждает, как Кант и Конт в одном лице? Уж, конечно, не за имперско-церковную идеологию, не за ксенофобию и монархизм. Так за что же? В чем его УТП? Оно же ЮСП, уникальное торговое предложение. Психоанализе. Вот что. За несколько десятилетий до Фрейда великий русский писатель рассказал нам следующее. Человек – существо агрессивное и агрессивно-эротичное, к тому же. Какие доводы рассудка не позволяют ему с этим справиться. Ибо человек – существо иррациональное. И самое главное, человек находит наслаждение в страдании. Упивается обидами, унижениями, оскорблениями, нищетой, делает все, чтобы это повторялось. Поэтому человек не живет, а самосочиняется, фантазирует само себе, лжет самому себе. Другими словами, Достоевский рассказал нам последнюю на сегодняшний день правду о человеке. Ибо этих правд всего четыре. В порядке появления. Человек – раб Божий. Человек – свободное, независимо мыслящее существо. Человек – продукт социально-исторических условий. И, наконец, человек – агрессивная, сексуальная, садомазохическая тварь, живущая в мире своих фантазмов. Достоевский нащелкал по носу Руссо, Толстого и Маркса и на повороте обошел Фрейда. Ничего нового после Достоевского про человека сказано не было. Поэтому Достоевского читают, узнавая правду о себе. А критики и хулители Достоевского пусть помалкивают. Пусть сами придумают что-нибудь новое о человеке. Вот тогда и поговорим.